Вот и снова черный город. Давно не виделись. На сей раз от переезда свернули в другую сторону, где воздух был еще закопченней, а ландшафт совсем мрачный. Сплошные приплюснутые бараки со слепыми окошками. «Тут мазутный завод», — объяснил Гасым. «Поэтому черная улица. Рабочие, кто на завод работают, тоже черные. Сейчас их нет никто. Хозяин Джабаров, плохая человек, выгнал. Вон там записка лежал». Он показал на домишко, ничем не отличавшийся от остальных, с такими же черными от въевшегося чада стенами. «Джабаров? Это молодой нефтепромышленник, который на банкете в Мардакянах жадно пялился на Клару», — вспомнил Раст Петрович. «Уж не он ли и есть таинственный похититель? Странное место для любовного гнездышка. Ты уверен, что это здесь?» «Хорошее место», — ответил Гасым с кряхтением, слезая. «Никто искать не будет. Можно ковер положить, на стены шелк вешать. Красиво будет. Зачем вопросы спрашиваешь? Откуда я знаю? Сейчас войдем, сами увидим». Раст Петрович вспомнил, что в обоих пистолетах, большом и маленьком, не осталось патронов. «У тебя случайно нет запасного оружия? Я с пустыми руками». «Почему нету? Всегда есть». С револьвером, полученным от Гасыма, Фондорин осторожно двинулся вперед. В доме было тихо, но это ничего не значило. Толкнул скрипучую дверь. Не заперто. «Тсс! Я первый! Ты за мной!» — посветил фонариком. «Кажется, здесь никто не живет. Всюду мусор, щебень. Но что это за едва различимая светлая полоска на полу?» «Щель. И через нее просачивается свет». Раст Петрович вздохнул с облегчением. «Теперь быстрота и натиск». Он взялся за кольцо, приделанное к люку, рванул его, увидел спускающуюся вниз тускло освещенную лестницу, кинулся вниз по ступенькам. Вдруг на затылок обрушился тяжелый удар. И спуск Фондорин завершил не так, как собирался, а кубарем, с грохотом, и приземлился в темноту.